Глава 21. Афера с туннелями. Разделавшись с Сольбергом таким простым, хотя и грубым способом, Каупервуд перенес свое внимание на его супругу. Но здесь ему пришлось труднее. Каупервуд прежде всего сообщил миссис Сольберг, что уже укротил Эйлин и Гарольда. Назначил Гарольду ежегодное содержание, и тот не посмеет теперь поднимать шума. А Эйлин тоже присмирела и будет вести себя тихо. Каупервуд старался выразить миссис Сольберг самое горячее сочувствие, но она уже тяготилась своей связью с ним. Она любила его прежде, во всяком случае так ей казалось. Но после яростных воплей и угроз Эйлин, он вдруг предстал перед нею в новом свете. Ей захотелось от него освободиться. Деньги Каупервуда, он был щедр, не представляли для нее такого соблазна, как для многих других женщин. Правда, Рита благодаря Каупервуду жила в роскоши, но она легко могла без нее обойтись. Фрэнк Каупервуд покорил ее главным образом тем, что его, как ей казалось, окружала какая-то удивительная атмосфера спокойствия и уверенности. Это придавало ему налет романтики в ее глазах. Но вот пронесся шквал, и эта романтическая дымка развеялась. Каупервуд оказался таким же, как все, обыкновенным человеком, не застрахованным от житейских бурь и кораблекрушений. Быть может, он был более искусным мореходом, чем многие другие, но и только. И Рита, оправившись немного, уехала к себе на родину, а потом в Европу. Описывать подробности их разрыва было бы слишком утомительно. Гарольд Сольберг после бесплодных колебаний и взрывов бессильной ярости принял в конце концов предложение Каупервуда и возвратился в Данию. Эйлин, поупрямившись еще немного и закатив еще несколько сцен, в результате которых Каупервуд пообещал уволить Антуанетту Новак, вернулась домой. Каупервуд отнюдь не был доволен такой развязкой. Все это никак не способствовало усилению его привязанности к Эйлин. Однако, как ни странно, он в какой-то мере сочувствовал ей. В то время у него еще не возникало намерения покинуть ее, хотя иной раз и приходило на ум, что такая женщина, как Рита Сольберг, была бы ему более подходящей женой. Но нет, так нет. И Каупервуд с удвоенной энергией принялся за дела. Однако воспоминания о днях, проведенных с Ритой, о тех минутах, когда он держал ее в объятиях, и весь мир, казалось, окрашивался в какие-то радужные поэтические тона, не покидало его. Эта женщина была так пленительна в своей наивной непосредственности, но потерянного не воротишь. В последовавшие за этим годы Каупервуд со всевозрастающим интересом приглядывался к состоянию городского транспорта в Чикаго. Тосковать о Рите Сольберг было пустым занятием, пустым и бесполезным. Каупервуд знал, что она не вернется к нему, и все же порой воспоминания о ней преследовали его. Но он умел уходить в дела с головой, и это помогало. Проблема городского сообщения всегда непреодолимо влекла его к себе, и сейчас она снова не давала ему покоя. Звонки городской конки и цоканье копыт по мостовой, можно сказать, с детства волновали его воображение. Разъезжая по городу, он жадным взором окидывал убегающие вдаль блестящие рельсы, по которым позванивая катили вагоны конки. Чикаго рос не по дням, а по часам. Крошечные вагончики, влекомые упряжкой лошадей, были переполнены до отказу и ранним утром, и поздним вечером, а днем иной раз в них было просто яблоку негде упасть. О, если б можно было подобно осьминогу охватить весь город своими щупальцами. Если б можно было объединить все городские железные дороги и взять их под свой контроль, какое богатство они сулили! А ведь только огромное, неслыханное богатство. И ничто другое могло вознаградить Фрэнка Каупервуда за все, что он претерпел. Он с упоением рисовал себе картину своего обогащения. Мечтал о линиях конки, как поэт мечтает о живописных ручейках, журчащих среди скал. Завладеть городской конкой, звенело в его мозгу. Чикагская конка, совершенно так же, как газоснабжение, находилась в руках трех различных компаний, каждая из которых обслуживала свою сторону или свой район. Основанная в 1859 году Чикагская городская железнодорожная компания обслуживала южную сторону вплоть до 39-й улицы и была подлинным кладезем обогащения для своих владельцев. Эта компания проложила уже свыше 70 миль рельсовых путей и ежегодно тянула свои линии все дальше и дальше по Индиан-авеню, Обиш-авеню, Стейт-стрит, Арчер-авеню. Ей принадлежало свыше 150 старомодных вагончиков, не отапливающихся зимой и устланных для тепла соломой, и свыше 1000 лошадей. Конку обслуживало 170 кондукторов, 160 кучеров, 100 конюхов и весьма солидное число кузнецов, шорников, ремонтных рабочих. Зимой по улицам двигались принадлежавшие компании снегоочистители, летом машины для поливки. Прикинув в уме стоимость вагонов, лошадей, акций, облигаций и прочего имущества компании, Каупервуд пришел к заключению, что ее капитал, должно быть, уже перевалил за 2 миллиона. Скверно было то, что контрольный пакет акций компании находился в руках Шрайхарта и Энсона Мэрилла. Первый был теперь заклятым врагом Каупервуда и постарался бы воспрепятствовать любому его начинанию. Да и второй тоже был настроен весьма неприязненно. Каупервуд еще и сам не знал, как подобраться к этому доходному делу. Курс акций компании доходил до 250 долларов. Северо-Чикагская железнодорожная компания была основана в том же году, что и компания южной страны, но только другой группы лиц. Здесь дело вело совсем уж по старинке, не очень знающими и не очень предприимчивыми людьми. Оборудование тоже было старое и изношенное. Железнодорожная компания западной страны первоначально входила в Чикагскую городскую железнодорожную, иначе говоря, южную компанию, но теперь являлась уже самостоятельным предприятием. Линии, принадлежащие этой компании, были пока что наименее доходными, но западная сторона Чикаго росла и развивалась не менее бурно, чем все остальные. Веселый звон колокольчиков на шеях у лошадей, тащивших вагоны, слышен был во всех концах города. Наблюдая все это со стороны и перенося с мыслями в будущее, Каупервуд, может быть, лучше, чем сами акционеры, видел открывавшиеся перед ними гигантские возможности, особенно если Чикаго и впредь будет так же бурно расти. Все, что могло содействовать или препятствовать развитию городских железных дорог, было предметом его постоянных и упорных размышлений. Довольно скоро он пришел к выводу, что движению конки на северной и западной сторонах города больше всего мешают постоянное скопление всевозможных экипажей и повозок у въездов на мосты через реку Чикаго. По этой речонке, грязной, зловонной и удивительно живописной, делившей город на две части, двигались нескончаемые величественные караваны разных судов и суденышек. Мосты то и дело послушно расступались перед ними, преграждая путь скопившимся на обоих берегах фургонам и экипажам, и тогда казалось, что единоборству водного и сухопутного транспорта так и не будет конца. Картина эта, исполненная своеобразной, патриархальной, чисто диккенсовской прелести, была достойна кисти Домбье, Тернера или Уистлера. Ленивые разводчики мостов решали по собственному разумению, когда следует застопорить движение экипажей, когда судов, и сколько времени заставлять их ждать. У мостов, наряду с деловым, озабоченным людом, всегда толкались зеваки, глазевшие на высокий лес мачт, на скопление людей, экипажей на берегу и пеструю вереницу буксиров и барж, плывущих по реке. Каупервуд, сидя в своем легком кабриолете, и, досадуя на задержку или, что есть сил, погоняя лошадь, чтобы проскочить на ту сторону, пока мост не развели, не раз думал о том, какой огромной помехой являются эти мосты для конки в северной и западной части города. На южной стороне, не пересеченной рекой, этой проблемы не существовало. Неудивительно поэтому, что Каупервуд очень заинтересовался открытием, которую он сделал однажды во время своих блужданий по городу. Оказалось, что в двух местах под рекой проложены туннели. Один служил как бы продолжением Ла-Саль-Стрит и пересекал реку с юга на север. Другой начинался у Вашингтон-Стрит и шел с востока на запад. Это были сырые, мрачные, заваленные мусором обиталища крыс. Со стен, тускло освещенных керосиновыми фонарями, стекала вода, и туннелями теперь никто не пользовался. Каупервуд навел справки. Оказалось, что они были построены много лет назад, ибо и тогда уже ощущалась потребность разгрузить те самые мосты, возле которых сейчас происходило такое столпотворение. Но в то время всем, и особенно акционерам нового предприятия, казалось, что каждый предпочтет лучше заплатить несколько центов за пользование туннелем, чем тратить даром драгоценные минуты, и потому во избежание заторов решено было проложить эти туннели. Однако, как это часто бывает с различными многообещающими коммерческими проектами, которые выглядят столь заманчиво в мечтах или на бумаге, на деле все обернулось совсем иначе. Туннели могли бы, вероятно, приносить доход, если бы их правильно построили, но спуск и подъем в них были слишком крутыми, проезд недостаточно широк, а вентиляция и освещение вовсе никуда не годились. Словом, туннели оказались почти негодными для эксплуатации. Отец Нормана Шрайхарта был одним из акционеров этого предприятия, так же, как и Энсон Мэрилл. Когда дело оказалось неприбыльным, туннели, после всевозможных довольно бессмысленных махинаций, стоивших ровно миллион долларов, были проданы городу. Каждый за эту сумму. Видимо, кто-то в простоте душевной полагал, что быстро растущему городу легче расстаться с такой крупной суммой, нежели тому или иному из его почтенных, скромных, но честолюбивых граждан. На этой сделке недурно поживились в те годы некоторые члены муниципального совета. Впрочем, сейчас это к делу не относится. Обнаружив туннели, Каупервуд решил их осмотреть. Въезд туда был перегорожен досками, но для пешеходов оставался небольшой проход. Побывав там несколько раз, Каупервуд пришел к выводу, что туннели, пожалуй, могут быть использованы. Город растет, растет уличное движение, и конки из года в год приносят все больше и больше дохода, — думал он. Если бы без особых затрат эти туннели можно было бы перестроить и несколько уменьшить уклон, главное препятствие для развития северной и западной стороны было бы устранено. Но как это сделать? Туннели ему не принадлежали. Не принадлежала ему городская конка. Аренда, перестройка туннелей потребовали бы огромных расходов. Кроме того, на каждом уклоне, как бы ни был он незначителен, понадобятся дополнительные упряжки лошадей, дополнительные кучера и подсобные рабочие, а, следовательно, еще новые затраты. Словом, Каупервуд не был уверен, что при отсутствии другой тягловой силы, кроме лошадей, задуманное им предприятие оправдает себя, даже если будут уменьшены уклоны. Однако осенью 1880 года, когда Каупервуд еще был поглощен мелкими любовными интрижками, завершившимися в конце концов романом с Ритой Сольберг, ему стало известно об одном нововведении в области городского транспорта, которое наряду с дуговым фонарем, телефоном и прочими изобретениями должно было коренным образом изменить весь уклад городской жизни. В Сан-Франциско, где переполненные пассажирами вагоны городской конки с великим трудом продвигались по крутым улицам, был применен новый вид тяги, а именно канатный. Стальной трос, заключенный в трубопровод и движущийся по колесам с желобками, приводился в движение огромными паровыми машинами, установленными в расположенной неподалеку станции. Вагоны были снабжены легко управляемым приспособлением, захватным рычагом, который, проходя сквозь прорезь в трубопроводе, захватывал движущийся трос. Это изобретение разрешало задачу подъема и спуска тяжело нагруженных вагонов по крутым уклонам. А вскоре Каупервуд случайно прослышал о том, что Чикагская городская железнодорожная, основными пайщиками которой были Шрайхарт и Мэрилл, собирается ввести у себя этот новый вид тяги, проложить канатную дорогу по Стейт-стрит. Вагоны окраинных и малодоходных линий предполагалось использовать на этом прогоне в качестве прицепов, а далее они должны были снова переходить на конную тягу и двигаться своим маршрутом. И тут же Каупервуда озарила мысль. Вот оно, разрешение транспортной проблемы с северной и западной сторон. Канатная дорога. Но не только давку мостов и заброшенные туннели привлекали к себе внимание Каупервуда. В северо-чикагской железнодорожной компании дела шли все более и более вяло. Косность и близорукость членов правления этой компании мешали им заглядывать далеко вперед. И потому, сталкиваясь с различными трудностями, они не умели их разрешать. Финансовое положение предприятия было далеко не блестящим. Одним ловким ударом можно было бы завладеть этими дорогами. С самого начала, когда предприятие только создавалось, никто не ждал от него больших барышей, так как принадлежащие этой компании конки обслуживали район малонаселенный и расположенный довольно близко к торговым и коммерческим кварталам города, но не самые эти кварталы. Позднее, когда население района увеличилось и дороги стали приносить больше дохода, возникли бесконечные задержки у мостов. Правление компании, не слишком уповая на успех своего предприятия, уложило дешевые, никудышные рельсы и пустило по ним плохонькие, на скорую руку построенные вагоны, в которых летом можно было задохнуться от жары, а зимой зуб на зуб не попадал от холода, и хоть бы одна линия была доведена до деловых кварталов города. Все они обрывались у реки, преграждавшей им путь с юга. На южной стороне мистер Шрайхард проявил большую заботу о своих пассажирах. Он подвел свою линию прямо к магазину Мэрилла. На северной стороне, как и на западной, довольствовались тем, что зимой пол в вагонах устилали соломой, чтобы у пассажиров не слишком стыли ноги, а летом на линию пускали некоторое довольно ничтожное количество открытых вагонов. Правление решительно восставало против всяких дополнительных затрат. Так оно и шло. Время от времени добавлялась новая линия, если правление было уверено, что она начинает давать доход с первого же дня. При этом опять укладывались дешевые, непрочные рельсы, и пускались допотопные вагончики, которые так тряслись и громыхали, что пассажиров ум за разум заходил. В последнее время жалобы и судебные иски сыпались на компанию со всех сторон, неимоверно досаждая правлению, которое решительно не знало, что предпринять. Конечно, в правлении было и несколько толковых, здравомыслящих людей. К их числу принадлежали Терренс Малганнон, главный директор, Эдвин Кафрат, директор, Уильям Джонсон, главный инженер. Однако другие дельцы, как, например, Ониас С. Скиннер, председатель правления, или Уолтер Паркер, заместитель председателя, были консервативные, прижимистые тугодумы, которые как огня боялись всяких новшеств. Как ни грустно в этом убеждаться, но с возрастом люди почти неизбежно теряют вкус к нововведениям, и тогда излюбленным девизом их становится «и так сойдет». Учтя все эти обстоятельства и тщательно разработав план действий, Каупервуд под каким-то благовидным предлогом пригласил однажды Джона Дж. Маккенти к себе на обед. Когда тот прибыл в сопровождении своей супруги, и Эйлин, сияя улыбками, стала занимать мисс Маккенти беседой, Каупервуд, как бы между прочим, спросил: «Скажите, Маккенти, вам известно что-нибудь относительно этих туннелей под рекой Улас-Каль-Стрит и Вашингтон-Стрит? Они, кажется, принадлежат городу?» «Мне известно, что город приобрел их, не имея в том никакой надобности, и что туннели эти решительно ни к чему не пригодны. Впрочем, — осторожно добавил Маккенти, — я тогда еще не имел к этим делам никакого касательства. Насколько мне помнится, город отвалил за каждый из них по миллиону долларов. А почему, вы спрашиваете?» «Так просто, — уклончиво отвечал Каупервуд. — Неужели они и вправду ни на что не годны? В газетах то и дело указывают на их полную непригодность». «Да, они, кажется, в прескверном состоянии», — заметил Маккенти. «Я, откровенно говоря, не заглядывал туда уже много лет. Эти туннели были проложены для уличного транспорта, чтобы разгрузить мосты. Да ничего из этого не вышло. Спуск и подъем там слишком круты. Оплату за проезд назначили слишком высокую. Ну, все и предпочитали дожидаться своей очереди у мостов. Лошади выходили оттуда взмыленные, в этом я сам убедился. Мне не раз приходилось проезжать там с тяжелой кладью. Городу, конечно, незачем было покупать эти туннели. Здесь что-то нечисто. Я только не знаю толком, чьих это рук дело. Мэром тогда был Кармоди, а Олдридж руководил общественными работами. Маккенти умолк, и Каупер вот не возобновлял разговоры о туннелях до конца обеда. Но затем, пройдя с гостем в библиотеку, он дружески взял его за локоть, интимно-фамильярный жест, который пришелся по вкусу этому дельцу и политику. «Мне кажется, Маккенти, — сказал Каупервуд, — что вы остались довольны нашей операцией с газовыми компаниями в прошлом году. Верно?» «Верно, очень доволен», — подтвердил Маккенти с жаром. «Я вам это тогда же сказал». Ирландец чувствовал симпатию к Каупервуду и был благодарен ему за то, что тот в короткий срок увеличил его состояние на несколько сотен тысяч долларов. «Вот что, друг мой, — внезапно сказал Каупервуд, — казалось бы, без всякой связи с предыдущим. Вам никогда не приходило в голову, что в городском железнодорожном транспорте у нас назревают крупные перемены? Это ж по всему видно. На южной стороне через год-два будет введена механическая тяга. Вы, наверное, слышали об этом?» «Да, что-то такое промелькнуло в газетах», — отвечал Маккенти, удивленный и заинтересованный. Он закурил сигару и приготовился слушать. Каупервуд, который никогда не курил, придвинул свое кресло поближе. «Я вам объясню, что это значит», — сказал он. «Все наши городские железные дороги, не говоря уже о тех новых линиях, которые будут проложены впоследствии, перейдут, в конце концов, на новую тягу, я имею в виду канатную. Старым компаниям, которые ведут дело через пень-колоду, продолжая пользоваться устарелым оборудованием, придется перестраиваться на новый лад. Они вынуждены будут сменить свое оборудование на новое, отвечающее современным требованиям, а для этого понадобятся миллионы и миллионы. Если вы интересовались этим вопросом, то, вероятно, знаете, в каком состоянии находятся конки северной и западной сторон». «Знаю, знаю. В отвратительном состоянии», — проронил Маккенти. «Вот именно», — выразительно подчеркнул Каупервуд. «И должен вам сказать, что при таких устарелых методах им придется туго, когда они начнут перестраиваться. Очень туго, поверьте мне. Я недаром интересовался этим вопросом. 2-3 миллиона долларов — деньги немалые. А раздобыть такую сумму им будет нелегко, значительно труднее, пожалуй, чем кое-кому из нас. Если предположить, конечно, что нам придет охота заняться этим делом». «Да, разумеется, если предположить...» Разговор явно заинтересовал Маккенти. «Но каким образом вы думаете включиться в это дело? Владельцы городских железных дорог, насколько мне известно, не собираются расставаться со своими акциями. Неважно», — сказал Каупервуд, — «мы можем это сделать, если захотим. Я потом объясню вам, как. А пока я попрошу вас об одной услуге. Как вы думаете, можно было бы каким-нибудь образом передать в мое распоряжение один из этих туннелей, о которых мы с вами сегодня говорили? А еще лучше оба. Как вы полагаете, можно это устроить?» «Да, вероятно, можно», — отвечал Маккенти, недоумевая. «Но при чем здесь туннели? Они же ни на что не годны. Как-то недавно шла речь даже о том, чтобы их взорвать. Полиция утверждает, что они сделались пристанищем бродяг. Тем не менее, смотрите, чтобы кто-нибудь не завладел этими туннелями. Не вздумайте сдавать их в аренду», — настойчиво и решительно произнес Каупервуд. «Я сейчас изложу вам свой план. Я намерен прибрать к рукам и как можно быстрее все городские железные дороги на северной и западной сторонах. Путем ли продления старых концессий или получения новых, безразлично. Тогда вы увидите, при чем здесь туннели». Каупервуд умолк и вопросительно поглядел на Маккенти, разгадал ли тот, куда он гнет. Но на сей раз проницательность Маккенти изменила ему. «Да, у вас очень скромные аппетиты, ничего не скажешь», — воскликнул он весело. «Однако я все же не понимаю, при чем здесь туннели? Это не значит, конечно, что я не постараюсь приберечь их для вас, если они вам так необходимы». «Вот что, Маккенти», — задумчиво произнес Каупервуд. Вы будете постоянным партнером во всех моих предприятиях, если поможете мне. Все наши конки в том виде, в каком они сейчас существуют, через 8, самое позднее через 9 лет, можно будет сдать на слом. Вы видите, что предпринимает уже сейчас южная компания? Когда же дело дойдет до западной и северной, им это, пожалуй, будет не под силу. Они не получают таких прибылей, как южная, да вдобавок еще на их пути стоят эти мосты, которые представляют собой огромное затруднение для канатной дороги. Для перехода на новую тягу прежде всего придется перестроить мосты, так как старые не выдержат дополнительной нагрузки. И тогда сразу возникнет вопрос, а на чьи средства? На средства города? «Может быть, судя по тому, кто будет об этом просить», — любезно улыбаясь, отвечал МакКенти. «Пусть так», — согласился Каупервуд. «Кроме того, речной транспорт с каждым днем становится все больше и больше помехой для уличного движения. Приходится ждать по 10, а то и по 15 минут, пока не пройдут все эти пароходы и баржи. Сейчас в Чикаго 500 тысяч жителей, а сколько их будет в 1890 году? В 1900-м? А что вы скажете, когда население города возрастет до 800 тысяч или даже до миллиона?» «Вы, безусловно, правы», — отозвался МакКенти. «С транспортом нам придется туго. Бесспорно. Учтите, кроме того, что канатная дорога, помимо основной линии, будет обслуживать еще и ветки, и у мостов будут скапливаться не отдельные вагоны, а целые поезда с прицепами, переполненные людьми. Едва ли это желательно, заставлять канатный поезд ждать от 10 до 15 минут, пока по реке пройдут суда? Пожалуй, пассажиры не захотят с этим долго мириться, а? Как вы думаете?» «Да уж, без скандалов не обойдется», — согласился МакКенти. «Так, и что же из этого следует?» — спросил Каупервуд. «Может быть, вы рассчитываете на то, что уличное движение внезапно уменьшится, или река высохнет?» МакКенти молча смотрел на Каупервуда. Потом лицо ее оживилось. «Так, понимаю», — сказал он, прищурившись. «Вот зачем понадобились вам туннели. Но ведь они в ужасном состоянии. Можно ли их использовать? Реконструкция их все же будет стоить дешевле, чем прокладка новых». «Вероятно, вы правы», — ответил МакКенти. «А если их перестроить, это будет как раз то, что требуется». В голосе его зазвучало торжество, почти ликование. «Да, но ведь вы знаете, туннели принадлежат городу, и каждый из них обошелся ему в миллион долларов». «Да, я знаю», — сказал Каупервуд. «Теперь вы понимаете, к чему я веду разговор?» «Как не понять?» — усмехнулся МакКенти. «Превосходная мысль, Каупервуд! Превосходная!» «Итак, говорите, чем я могу быть вам полезен?» «Прежде всего», — сказал Каупервуд, улыбнувшись похвалам МакКенти, «будем считать решенным, что город ни под каким видом и ни при каких условиях не отдаст никому этих туннелей, пока мы не уладим дело с конками». «Это решено». «Затем мы с вами условимся, что в дальнейшем вы не будете особенно помогать северной и западной компаниям, если они захотят получить разрешение муниципалитета на прокладку новых линий. Я сам хочу взять концессию на продление линий и прокладку веток». «Представляйте ваши проекты», — сказал МакКенти, — «и все будет сделано. Я уже работал с вами и знаю, что вы умеете держать слово». «Благодарю вас», — произнес Каупервуд с чувством. «Я знаю, как важно держать свое слово. Итак, я займусь конками и посмотрю, что тут можно предпринять. Мне еще не ясно, сколько людей надо будет привлечь к этому делу и какая форма организации окажется наиболее удобной. Но, во всяком случае, ваши интересы будут учтены, и я ничего не предприму без вашего ведома и согласия». «Превосходно!» МакКенти уже мысленно обозревал открывшееся перед ним новое поле деятельности. Сделка с Каупервудом сулила большие барыши им обоим, а опыт предыдущего сотрудничества убеждал МакКенти в том, что его выгода будет соблюдена. «Не присоединиться ли нам теперь к дамам?» — беспечным тоном спросил Каупервуд, беря МакКенти под руку. «Да, конечно!» — весело согласился тот. «У вас прекрасный дом, Каупервуд, великолепный. И простите за откровенность, такой красивой женщины, как ваша жена, я еще никогда не встречал. «Да, мне самому она кажется довольно привлекательной», — отвечал Каупервуд самым простодушным видом.